Команда Гая от предложения поужинать вместе вежливо отказалась, но расстались они вполне себе мирно. А Сакура получила очередной втык, на этот раз от хмурого Саски. Обычно немногословный Учиха нудил минут 10, что если они действительно хотят стать лучшей командой, то у них не должно быть никаких секретов. И, да, Сакура, если тебе плохо, лучше сразу об этом скажи. В другой раз рядом может не оказаться союзников, которые могут помочь. Девушка только ниже опускала плечи и тихо хлюпала забитым носом, но соглашалась с товарищем. В данной ситуации виновата только она и ее упрямство. А я Джинчурики Девятихвостого, только Узумаки мог так разрядить обстановку. Что? Сакура даже соплями шмыгать перестала, а Саске и вовсе замерз занесенной для шага ногой. Ну, Саске же сказал, никаких секретов. Словно извиняясь, пробормотал Наруто. Вот, это был мой секрет. Да, тот день однозначно надолго останется в памяти семь команды. Какаши Сенсей и Юми-сан нас убьют, безразличным тоном прокомментировала экстренные сборы Сакура. Но, я тоже задолбалась тут жить, в ванну хочу. Вот разберемся с этими нарушителями, мечтательно улыбнулся Наруто. И завалимся на горячие источники. А в твою светлую голову иногда приходят хорошие идеи, беззлобно подколол его Учиха. Давай на спор, кто больше завалит. Не остался в долгу Узумаки. Проигравший оплачивает купальни, кивнул Саске. Я в этом не участвую, тут же открестилась Сакура. Ясное дело, отмахнулись парни. Благодаря разведклонам Узумаки, семерка точно знала, куда им двигаться. Именно они и пересеклись с девятью преследователями, которые не решались напасть на Юми. Сакура, откуда они? Нахмурившись, спросил Саске. Деревня Звука тут же снабдила его информацией напарница. Недавно образованное селение, о нем очень мало информации. Они ведь не наши союзники, а Узумаки умеет зрить в корень. Нет, покачала головой Сакура. Этого достаточно, усмехнулся Учиха. Сакура, приглядывай за тылом. Вот уж чего не ожидала Сума, разобравшаяся со своими противниками и бросившаяся на подмогу Юми, так это встретить команду 7, которая ухитрилась повязать 9 вражеских чунинов. От потрясения у Сарутоби едва сигарета изо рта не выпала. Вы как тут оказались? Опешил сын третьего Хокаге. Вы же в походе должны быть. А мы и были, Асума-сан, отрапортовала Сакура. Эти ниндзя прошли через наш квадрат, и мы решили проследить. Мда, только и смог выдавить Асума. Вот тебе и отправили подальше, называется. Кто же знал, что тут не только звук замешан, но еще и песок. Признаться, такого охвата территории они не ожидали. Но и детишки у Хатаки и Рен не промах, оперативно сработали. Асума уже собирался похвалить генинов и отправить обратно, когда впереди раздался громкий рык, и до них донеслась волна ужасающей чакры. Рен только и смог выдавить из себя резко побледневший Сарутоби, прежде чем рвануть на помощь. «Я не ослышался», — встревоженно спросил Саске. «Там Юми, похоже, что, да», — кивнул Наруто. «Мы же ее не бросим». Последний вопрос явно был лишним, как ни странно, но все трое привязались к язвительной кошке и не желали ее терять. Это был тот случай, когда им не требовались слова, чтобы понять друг друга, все трое сорвались с места, устремляясь за Асумой. «Да ёб вашу мать!» — в сердцах высказалась Юми, уворачиваясь от очередной песчаной лапы полудемона. «И где это гребаное подкрепление?» С каждой минутой Гаара все сильнее обрастал песком, и Юми жопой чуяла, что еще чуть-чуть, и ее имя выбьют на любимом камешке Какаши, потому что против этого ей явно не выстоять. И как назло, в голову не приходило ни одной нормальной идеи. Шаринган, на который так уповал Какаши, помогал уворачиваться от атак, но как ей взять чудовище под контроль? Почему, блин, к глазкам инструкцию не приложили? «Эй, Тимари, или как тебя там?» — крикнула девушка. «Что вы там у себя в Суне в таких случаях делаете?» «Прячемся!» — крикнула в ответ Кунайчи, трясясь от страха. «Не наш случай», — тихо буркнула Юми, отступая чуть дальше. Она еще не рехнулась до такой степени, чтобы атаковать Джинчурики в одно лицо. И он это тоже понимал, фактически не подпуская к себе Кунайчи, отгородившись песчаным щитом. Где-то на периферии восприятия вспыхнул огонек знакомой чакры, Асума, ну славаками, хоть кто-то. А за ним второй, третий, четвертый. А эти-то тут как оказались? Но поразмышлять на эту тему ей не довелось. Гаара снова атаковал, целясь в голову девушки, но Асума был уже рядом. Клуб сигаретного дыма на мгновение скрыл Юми от глаз полудемона, и этого ей хватило на шуншин. В конце концов, Ну не могла же она посрамить память лучшего друга. 4 кунеса взрыв тегами собственного, убойного производства вошли в песок со спины по самые рукояти, отшвыривая джинчурики на несколько метров вперед, прямо на выскочивших из кустов генинов. Блять, только и успел выдохнуть Асума. Аюми словно во сне лихорадочно складывала печати, она могла поклясться, что такой комбинации она не знает, но та скорость, с которой она рванула к генинам, опережала разъяренного демона, знаменитый мерцающий Шуншин от Шисуи. «Спасибо, друг», на краешке сознания мелькнуло улыбающееся лицо симпатичного парня, что ехидно ей подмигнул. Она почти успела. Саске и Наруто отлетели на дальнюю ветку, а вот до Сакуры она не дотянулась. Девушку прижало к дереву песчаным захватом, да так, что от удара она потеряла сознание. «Какого черта?» – взревела Юми. «Что вы тут делаете, Сакура?» Парни нагло проигнорировали прямой вопрос, дернувшись было к подруге. «А ну сидеть!» – ухватила их за шкирки Асума. Пока ниндзя Конохи выясняли отношения, Шукаку окончательно озверел и перешел в финальную форму. Узрев эту махину из песка, Юми едва малодушно не присоединилась к Сакуре, но не тут-то было. Видимо, она была права, ей действительно требовалась хорошая встряска, чтобы мозги заработали, как надо. Именно сейчас, для нее идеальный момент, Гаара не сможет сопротивляться, и она сможет проникнуть в его подсознание, а уже там загнать Шукаку в клетку. «Асума!» – позвала она напарника. «Мне нужно добраться до его головы». «Ты издеваешься?» – рявкнул Сарутоби. «Отвлеки его!» – крикнула Юми, снова скрываясь в Шуншине. «И как она это представляет?» – пробормотала Асума. «Его ведь нужно просто подразнить!» – почесал макушку Наруто. «Ты все правильно понял, друг мой!» – кивнул ему Саске. В любое другое время Наруто бы сильно удивился словам Учихи, но сейчас они должны помочь Юми-сан. Парнишки одновременно сорвались с места. В руке Учихи вспыхнула чидори, честно стыренная у Какаши-сенсея, а Наруто состряпал Узумаки 2000. Да, для такой махины они, что слону дробина, но ведь перед ними не стоит задача победить. Пока Шукаку отмахивался от генинов, как от мух, Юми выскочила на финишную прямую. Сейчас ей нужно только заглянуть в глаза Гаары, но и тут ее поджидала засада. Глаза у парнишки закатились, и она никак не могла встретиться с ним зрачками. «Ненавижу бить детей», – прошипела Юми, но все же отвесила несколько звонких пощечин. Ей хватило той мимолетной секунды, когда зрачок показался из-за века, чтобы вспыхнувшие красным орнаментом глаза захватили сознание медиума. Последней ее мыслью было, что она все-таки полная дура. Если ее никто не поймает, то это будет самая глупая смерть в подразделении. Шукаку стряхнул бессознательное тело лапой и заревел. Если бы тушка Юми повстречалась с землей, то от нее бы только мокрое место и осталось, но ее успел перехватить Генма. Все же спецназ своих не бросает, ни при каких обстоятельствах, и научил их этому Какаши Хатаке. Примечание к части. А вот что там будет во внутреннем мире Гаары, и почему Конохи кровь из носу нужен Итачи Учиха, мы узнаем в следующей главе. Жду ваших отзывов и предложений. И тоже теперь Бичина. Глава 11. Оказавшись в песчаном лабиринте, Юми с интересом огляделась по сторонам. Если вспомнить аниме и внутренний мир Наруто, то у Гаары было посимпатичнее. Это место скорее напоминало старую башню, с рассыпающейся от времени крышей, в дырах потолка виднелось звездное небо. Тут было бы очень даже мило, если бы не жуткий рев, доносившийся из темного прохода, что вел вперед. «Ну, кто бы сомневался, что мне туда», — обреченно пробормотала Юми. «Русские же не сдаются». «Не сдаются», — буркнула в ответ Яна Сергеевна, и снова свалила в туман. Вот только шизофрении до полного счастья не хватало, изобразив фейспалм, пробурчала девушка. Деваться ей в общем-то некуда. Позади Коноха. Тьфу, и чего это ее на сентиментальность прошибло? Ладно, ноги в руки, и вперед, успокаивать разбушевавшегося Биджу. Найти зал с печатью, не клеткой, как у Девятихвостого, а каким-то стрёмным кругом, больше похожим на алтарь, оказалось совсем нетрудно. Так пару раз в тупик уперлась, все же акустика в замкнутых помещениях иногда играет злые шутки с сознанием. Ну, что она может сказать про Однохвостого? В реальности он казался больше, но концентрация чакры тут явно запредельная. Кажется, Юми начинает понимать, почему у нее такие странные ощущения. Шукаку – просто мечта психотерапевта. Эманации безумия настолько плотные, что их, кажется, можно потрогать руками. Разобрать в безумном вое Биджу хоть слово – просто невозможно, да и черт с ним. «Так, а Гаара-то где?» Юми оглянулась по сторонам, но рыжего джинчурики пока не наблюдала. «Это что ей в одиночку эту махину устроить? Эх, жизнь моя жестянка!» Снова проворчала Юми, хрустнув пальцами. «Эй, бешеное недоразумение! Кровь! Больше крови!» С трудом разобрала в его реве девушка. «Тоже мне Дракула?» Возвела очи долу Юми. «Слышишь меня, гемоглобиновый маньяк? Хорош уже буянить! Где пацан?» Биджу ее нагло проигнорировал, чем подписал себе смертный приговор. «Ну ты нарвался!» — мрачно изрекла девушка, после чего набрала в легкие побольше воздуха. «Ах ты, лоток для никоматы! Дальнейшие эпитеты мы опустим, но уточним, что если бы Хидан и Кокудзу услышали эту тираду, то и они бы нашли пару новых оборотов. Когда огромная песчаная туша осыпалась, Анбу вздохнули с облегчением, раскопали из песка бессознательного Гаару, подобрали Канкура и Тимари. Юми тоже пока в себя не приходила, но тогда это не особо встревожило уставших бойцов. Им тоже довелось повоевать, все же врагов у них было порядочно, были и потери. Хайте, видимо, на роду было написано умереть именно в этот день. Не досчитались они еще шестерых бойцов. Полтора десятка ребят надолго загремели в госпиталь с серьезными ранами и глубоким чакроистощением. Одни бы они не отбились, это парни понимали отлично и были безгранично благодарны Какаши, который успел проехаться по мозгам совета кланов. Все же в Конохе хватало сильных шиноби, одних Юги с их ураганным кайтином косили врагов пачками. Не остались в стороне и более малые кланы. Старшая команда Инашика Чо, Абураме и Нудзука, никто не остался в стороне, защищая родное селение. Госпиталь оказался переполнен, и бессознательного Джинчурики и Анбу сгрузили в комнате отдыха офиса. Ну, а что с ними еще делать? Они не ранены, просто без сознания, сами очухаются, наивные. Тут же пришлось разместить и остальных деток покойного Казекаге, которые наотрез отказались оставлять брата одного. Шеф только рукой махнул: пусть сидят, принесите им уже чаю с печеньем, а лучше покормите детей по-человечески. В том, что что-то не так, Анбу убедились спустя пару дней, когда ни Юми, ни тем более Гаара так и не проснулись. Вот тут бойцы струхнули не на шутку, ибо они банально замотались и забыли про них. Дел у них было выше отремонтированной крыши общаги, одни похороны третьего чего стоили. Ну, да шинигами с ним, закопали и забыли, это еще мелочи по сравнению с тем, какую истерику закатили советники во главе с Данза. Анбу глубоко в душе очень сильно жалели, что Орочимару и их в компании с третьим не оправил на встречу с основателями. Но деваться некуда, приходится разгребать очередную порцию дерьма. Это уже не говоря о спорах, кого назначить пятым Хокаге. Тут хоть гарнизон участия не принимал, там Какаши отдувался, как представитель совета джоунинов, ну и мы же помним, что бывших Анбу не бывает. Ах, да еще добавьте сюда проблемы с Суной, те орали, топали ногами, требовали вернуть джинчурики, ну и остальных деток Казекаге, оптом так сказать. Тут уже матом орал шеф, искренне жалея, что кошки под рукой нет, вот она бы этих требователей заткнула, да так, что те бы еще и приплатили, лишь бы их от нее спасли. Кстати, а где это чудовище? А чудовище как лежало на диванчике, куда ее сгрузил Широнуи, так и лежит, даже позу не поменяла. Вот тут Танбу и всполошились. В госпитале уже схлынул основной поток раненых и навломившихся масочников, что приволокли еще двух пациентов, посмотрели далеко не дружескими взглядами. Правда, когда узнали, кого приволокли, то быстро реабилитировались. Это же когда еще дадут поковыряться во вражеском джинчурике? Только явление Ибикисана заставило Ириненов оторваться от Гаары и обратить внимание на одного из лучших оперативников Анбу, что пребывало в куда более худшем состоянии. А все из-за того, что парни не обратили внимания на глаза коллеги. Маску-то они с нее сняли, а вот под закрытые веки посмотреть не догадались. Хирана Хьюга прекрасно знал свою пациентку, и продиагностировав тушку Рен, немедленно приказал тащить ту в отдельную палату. Только там он и осмотрел глаза девушки более внимательно, задействовав ткуган. «Вот блядство!» — в сердцах высказался Ирьонин. «Срочно тащите сюда самый мощный релаксант. Что с ней, Хирана-сан?» Тут же напрягся Гинма, который тенью проследовал в палату. «А ты под века загляни», — ласково предложил ему Хьюга. «Только осторожно, а то сам рядышком приляжешь». Широнуи, конечно, удивился, но совету последовал. Встав так, чтобы не встретиться с Юми прямым взглядом, он аккуратно приподнял веко на ее левом глазу. «Ебаный Биджу!» — вырвалось у Джоунина. «Вот в этом я нисколько не сомневаюсь, мрачно изрек Ильёнин, тоже разглядывая открывшееся. А посмотреть там было на что. Весь белок окрасился в розовый цвет из-за полопавшихся капилляров, но не это привлекало внимание. Радужка окрасилась кроваво-красным цветом, поделенным на 6 секторов черными магатомами. Складывалось впечатление, что на нее наложили 2-3-лучевых сюрикена и замкнули цепью. «Это то, о чем я думаю», — выдавил из себя Генма. «Если вы про вторую степень Шарингана», — спокойно произнес Хьюга, споро подключая систему с релаксантом, — «то, да, это она самая. И что с ней?» Охренев от таких новостей, тихо спросил Джаунин. «Чакроистощение в высшей степени», — ответил Ильёнин. «Даже с закрытыми глазами, активный Шаринган поглощает чакру в ударных объемах. Если бы не внушительный резерв вашей коллеги, то мы бы ее уже хоронили. Далее, серьезные повреждения сетчатки, из-за недостаточного кровообращения, Шаринган напрягает глазные мышцы, из-за чего и происходит». «Хирана-сан, давайте попроще», — взмолился Генма. «То, что глазам плохо, я понял, почему она в себя-то не приходит, а она не здесь», — спокойно ответил Ильёнин. «А где?» Такого ответа Широну и точно не ожидал. «В подсознании юного Джинчурики», — уверенно ответил Хьюга. «И как ее вернуть?» — мрачно спросил Джаунин. «А вот это вопрос не ко мне», — развел руками Хирана-сан. «Я лишь попытаюсь восстановить то, что уже пострадало, и не дать состоянию пациентки ухудшиться. И ищите быстрее, если не хотите получить слепую коллегу». «Ну, Рен», — обреченно пробормотал Широнуи, выходя из палаты. «Ну, и как тебя оттуда вытаскивать прикажешь?» Собственно, все подразделение пыталось найти ответ на этот вопрос уже пятый день. Даже соски привлекли. «Ну, а что делать?» Самый младший Учиха, когда ему обрисовали ситуацию, рысью ломанулся в поместье, забыв про все страхи и ночные кошмары, и пропал там на 2 суток, сидел бы и дольше, если бы его не выволок на свет Божий Наруто. Как выяснилось, его прислала Сакура, которая подрядилась помогать в госпитале, и не отходила от Юми, попутно приобщаясь к тайнам ниндзя-медиков. Нашел что-нибудь? Сунув красноглазому от недосыпа другу бента и пару помидоров, спросил Наруто. «Чего я только не нашел», — проворчал Саске, за обе щеки уплетая готовый обед. «Только не того, что надо. Я бы помог», — почесал блондинистую макушку Наруто. «Да, только я в этом не понимаю ничего, да и потом, это же твои клановые тайны». «Да, чего с этих тайн», — отмахнулся Учиха. «Ты все равно воспользоваться не сможешь, а вот твои клоны убыстрят нам задачу». «Тогда чего сидим?» — вскинулся Узумаки. «Давай жуй быстрее и веди в ваш храм тайн». Саске хотел было треснуть неугомонного напарника, но все же удержался. Узумаки, как ни крути, прав, время играет против них. Анбу тем временем осаждали Какаши, как единственного активного пользователя Шарингана, и пытались придумать, как им вытащить Рен из подсознания Гаары. А то у шефа уже аргументы для суновцев заканчивались, а как им отдавать такого Джинчурики? «Правильно, никак. У меня есть только одно предложение», — обреченно пробормотал Какаши. «Но оно вряд ли выполнимое». «Да, говори уже», — рыкнул на него злой шеф. «Нам нужен Итачи», — ответил Хатаке. «Да», — протянул Широнуи. «Проще луну с неба достать». «Да, нет», — покачал головой шеф. «Найти его несложно, вот уговорить». «А его и уговаривать не придется», — хмыкнул Какаши. «Достаточно просто сказать, что Рен опять вляпалась. Сам прибежит». «С чего такое предположение?» — вытаращился на него Ибики-сан. «Ой, ну не прикидывайтесь», — закатив к потолку правый глаз, выдал Хатаке. «Вам ли не знать, что один 13-летний подросток просто не в состоянии самостоятельно вырезать 100 оперативников великого клана и еще 200 гражданских?» «Уел», — признал Марина. «Значит, нужно его найти. Вот только, как именно искать Нукинина С-класса, которого уже 5 лет никто поймать не может? Правда, будем честными, и не искали, оно им надо. Этот же порвет, как Кьюби Шукаку, и не вспотеет». Пока перелопатили все отчеты, пока выяснили, где старший Учиха всплывал в последний раз, тот уже сам нагло вперся в ворота Конохи, чем до усрачки напугал Катицу и Изума. «Шеф, все пропало». Рядовой, из последнего набора Анбу, ворвался в офис. «Там Итачи Учиха». «Где?» — разом оторвавшись от черновика очередной речи для переговоров, выдохнул глава Анбу. «Н на центральной ПП площади», — выдавил рядовой. «Срочно туда всех оперативников», — отдал приказ шеф, вознося хвалу Ками. Он-то не знал, что Ками тут ни при чем, просто одна наглая кунайчи крутит у него за спиной свои махинации. Первыми на перехват Итачи с напарником ломанулись бойцы Корня, которых Акацуки быстро уложили мордами в пыль. Учиха же про себя тихо матерился, и оглядываясь по сторонам искал Рен, ну и где эта зараза, кашу заварила, а на глаза показываться не спешит. Вторую волну встречающих возглавила Сума, и если Куринай он еще успел удержать от самоубийственной дуэли с Учихой, то вот Гая в последний момент перехватил Какаши. Итачи, давно не виделись. Хатаки с большим трудом удерживал на месте Гая. Да угомонись ты. Майта хоть и был в курсе происшествия с Рен, но как-то упустил тот момент, что Учиха им в добровольной форме нужен, а не в виде отбивной. И вам не хворать, Тэча, вежливо кивнул Учиха, с удивлением наблюдая эту картину. Мои соболезнования по поводу гибели третьего Хокаге. Признаться, Итачи ожидал того, что в банк придется пробираться с боем, поэтому-то и отправил вперед клонов в стильных плащиках, пока они сами под хинги горожан двигались в сторону банка. И вот чего он не ожидал, так это того, что его клон развеется, да еще и с такими новостями. Так, банк откладывается, поморщился парень. Мне срочно нужно в госпиталь. Что-то случилось, удивился Кисами. Юми случилось, обреченно пробормотал Итачи. Ты располагайся где-нибудь, я тебя потом найду. Хашикаге даже возразить не успел, Учиха молниеносно сложил печати и свалил в Шуншин. Да, что творится в этой деревне? Задал, как ему казалось, риторический вопрос Кисами. Бардак, уважаемый, ответили ему сверху. Нукинин поднял голову и узрел маску енота, который сидел на козырьке магазинчика. Прошу вас, следуйте за мной, вежливо предложил анбушник. Я покажу вам приличную гостиницу. У нас, как видите, пока проблемы с местами. Сдаете камеры в управлении мути и жути? Зубасто улыбнулся Кисами. Ну, что вы, оскорбился оперативник. Зачем же так мрачно? У Канахи к вам лично никаких претензий нет. Ну, веди, что ли? Поразмыслив, согласился Хашикаге. Только без шуток мне, обижаете, хмыкнул Анбу. А вот его коллегу уже ждали, в неприметном уголке больничного парка, о котором знали все Анбу. Стоял Какаши. Итачи появился в вихре Шуншина на ветке, у него над головой. И, куда она опять вляпалась? Обреченно пробормотал старший Учиха. Я ее чакру отсюда чувствую. Застряла в чужом подсознании. Подняв голову вверх, ответил Хатаки. У вас что, Яманаки кончились? Удивился Итачи. С чего ее в чужое подсознание понесло? С Яманаками все хорошо, усмехнулся его бывший Тэча. А застряла она в подсознании Джинчурики Суны. Эк ее. Впечатлился Учиха. Точнее, застряли они там оба, уточнил Какаши. Вся надежда на тебя. А чем я-то помочь могу? Не понял логики копирующего Итачи. А кто еще кроме тебя может вытащить ее из иллюзии Мангеки Шарингана? Откуда? От таких новостей Нукинин едва с ветки не навернулся. Оттуда, проворчал Какаши. Долго припираться еще будешь? Она там уже неделю. Биджу мне вэ, булькнул Итачи, представляя, в каком там бешенстве Юми. В данном случае с Биджу один на один, Рен, сыграл в капитана очевидность копирующий. Поможешь, куда я денусь? Обреченно проворчал Итачи. Пошли уже, у Анбу, даже у бывших, есть одна на всех привычка. Не сказать, что она плохая, но иногда выходит боком. И привычка эта, влезать в окно, вместо традиционной двери. В этом в очередной раз убедились оба экс-Анбу. Кто же знал, что именно в этот момент у Юми были посетители? И если Хирана-сан был искренне рад видеть молодого Учиху, то вот самый младшенький. Он, скажем так, оказался не готов к такому повороту событий, столкнувшись с автором своих ночных кошмаров буквально нос к носу. Секунд на 30 застыли все присутствующие, Итачи совершенно не ожидал встретить тут младшенького, и малость растерялся, у самого соски перед глазами пролетела вся та ночь. Но предпринять хоть что-то обоим братьям не позволил Харанасан, холодным тоном процедив. Госпиталь, территория нейтральная, господа Учихи, никаких разборок, тем более в мою смену. Если младшенькому хватило просто внушения от пожилого Ирьонина, то старшего даже передернуло. Он, в отличие от братишки, и сам не раз оказывался в руках этого злого дедули с добрыми глазами. И за 5 лет методы его лечения еще не выветрились из памяти Итачи. Потом поругайтесь, поддержал Хьюгу Какаши. Итачи, будь добр, верни нам в строй кошатину, а то там шеф без нее уже по потолку бегает. Спорить с нынешним сенсеем и бывшим Тэча не решились оба брата. Но если младший сопел в углу обиженным ежиком, которого осторожно контролировал Узумаки, Сакура к несчастью оказалась бесполезна. Девчонка, глядя на старшего из братьев, откровенно завидовала Юми. Если раньше Саски казался первым красавчиком на деревне, то при сравнении с его старшим братом, несколько мерк, хотя можно было предположить, что лет через пять и младший будет разбивать сердца женского населения пачками. Поэтому в голове Харуна крутились мрачные мысли, как бы ей этот экспонат захомутать раньше, чем до него дойдет, что он может творить с женским полом. Сам же Итачи попытался абстрагироваться от толпы, что собралась в небольшой палате. И если Ирёнин, Какаши и мелкие его не особо напрягали, то шесть анбу, что оцепили помещение со всех сторон, несколько напрягали. «Вы меня сами позвали», — зло буркнул Итачи, обращаясь к прикинувшимся элементами декора оперативникам. «Сгиньте», — ласково посоветовал им Какаши, — «и не забудьте передать коту, что миссию по скрытому проникновению вы завалили». От новобранцев так и пахнуло обидой, но спорить с копирующим они не рискнули, и свалили из поля ощущения. Итачи вздохнул спокойнее, и подошел к лежавшей на койке подруге. Та и так не отличалась здоровым румянцем, а сейчас и вовсе почти сливалась цветом с простыней, которой была накрыта. Под запавшими глазами залегли глубокие темные тени, черты лица заострились, короче выглядело как обычно, краши в гроб кладут. Учиха медленно приподнял опущенные веки, активируя собственный шаринган. «ТЦ», — выдал парень, спустя пару минут. «Так просто не получится. Что делать?» Тут же оживился Хьюго-сан. «Тащите вторую койку», — тяжко выдал Итачи. «Она слишком глубоко, чтобы ее вытащить, не погружаясь за ней. Пойду искать. Сейчас все организуем», — кивнул Ирёнин, выскакивая за дверь, отдавать распоряжение. «А ты-то там не застрянешь?» — озабоченно уточнил Какаши. «А то вас двоих вытаскивать точно некому». «Не застряну», — уверенно произнес Итачи, опускаясь на корточки перед кроватью подруги. Он осторожно повернул ее голову на бок и склонил свою так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Команда 7 тихо по стеночке передвинулась так, чтобы им было видно, и застала тот момент, когда шаринган старшего из присутствующих из обычного перешел в стадию мангеки. Это заняло каких-то пару секунд, но никто не успел ничего сделать, и Итачи и вовсе про них забыл, а Какаши и в голову не могло прийти, что вместе со старшим во внутренний мир затянет и его подопечных. Вернувшийся Ирёнин застал одного бессознательного Нукинина, трех генинов и одного охреневшего Джоунина. Хирана-сан тихо матернулся и повернулся к санитарам, велев готовить еще одну палату, трехместную. Когда Итачи осознал, что у него хвост, а точнее три, то понял, что сегодня ему воздастся за все. И если про девочку он ничего не знал, то дуэт Саске, Наруто, точно ему задаст. Это он еще с давних пор помнил, когда эта парочка пешком под стол ходила. «Урок один, никогда не смотрите в глаза владельцам дадзюцу», строго произнес Итачи, оборачиваясь к трем генинам. «Если бы здесь был враг, вы бы уже умерли». «А где это мы, Учиха-сан?» вежливо спросила Розовласка, поежившись под его взглядом. «В подсознании Джинчурики Суны», ответил Итачи, осматриваясь по сторонам. «Ну, и где это чудовище? Вы про Шукаку? Вот же неугомонная». «Да нет», усмехнулся старший Учиха. «Это я про Юми». «А ну сидеть», я сказала. Раздался вопль откуда-то слева. Команды голос не было. «Нашлась», устало констатировал Итачи, и решительно двинулся на звук. Троица генинов гуськом двинулась за ним, возглавляемая Сакурой. Девочка вообще пацанов удивляла, вот кому вообще ничего ни почем. Нукинин С-ранга, да пофиг, он же такая няшка. Дайте двух. Если Наруто оглядывался по сторонам, сравнивая со своим внутренним миром, то Саске сверлил братца злобным взглядом. И хочется называется, и колется. Еще пару месяцев, он бы не раздумывая кинулся на брата, но сейчас четко понимал, что Итачи даже с места двигаться не придется, чтобы его угробить. Вот и бесился, скрипя от злости зубами. Да еще и Сакура масла в огонь подливала, вот какого она так смотрит на его брата. Старший Учиха же уверенно двигался вперед, даже не представляя, что его там ждет. Нет, он потонув вопли и догадался, что воплощение песка уже унизили, и теперь просто активно имеют, но признаться к такому зрелищу он был не готов. Посреди большого зала стояла Юми, уперев руки в бока, и дрессировала, по-другому не скажешь, обиженного енота, который сидел в круге Аматерасу и уже не дергался. Из дальнего угла за этим действом наблюдал взъерошенный подросток с ярко-алыми волосами и темными кругами под глазами. Гаара выл на одной ноте Шукаку. «Клянусь единственным хвостом, больше никаких кошмаров и бессонницы. Умоляю, убери ее от меня, а ну не отвлекайся», — снова рявкнула Кунайчи. «Пока не выучишь, «Никуда я отсюда не уйду». «А что он учит?» – озвучил интересующий всех вопрос Наруто. «Сказку», – тихо прошелестел в ответ Гаара. «Зачем?» – опешил Наруто. «О, а вы тут как оказались?» Юми повернулась на новые голоса. «Особенно ты?» – последний вопрос резонно предназначался Итачи, который, обозрев всю картину, изо всех сил старался не заржать. «Ты вообще-то, меня сама в гости позвала», — ответил он подруге. «Я выписку со счета получил». «О, и как там?» — спросила девушка, полностью переключаясь на парня. «Если бы Шукаку был человеком, то он бы сейчас с облегчением вытер пот со лба, но, к сожалению, он был бидзу, и потеть не умел. Но парню был заранее благодарен, ибо эта стерва измывалась над ним чертову прорву времени, и за свободу от нее он действительно был готов прекратить третировать своего джинчурики. А то того станется в гости сходить, Суна не так далеко от Конохи, как это может показаться». Генины переглянулись, и решили под горячую руку к Юми не лезть, тем более, что мстительный Саски припомнил обещание девушки набить его братцу морду, и признаться он в ней не сомневался, это сможет. Но у Наруто были другие планы, он ухватил напарников и потащил в сторону одинокого Гаары. «Привет!» – радужно улыбнулся блондинчик. «Я Узумаки Наруто, а как зовут тебя?» «Собаку Ногаара», – слегка опешив от такого напора, ответил тот. «Ты же Джинчурики, а это твой Биджу», – Наруто указал себе за плечо. «Надо же, какой он у тебя послушный, не то что мой». «Твой?» – немногословно удивился Гаара, но все же в глазах мелькнула искра заинтересованности. «Ты тоже монстр?» «Монстр?» – удивились все три генина. Но продолжила Сакура. «Он глуповат, но точно не монстр. Иногда, так откровенный идиот», согласно кивнул Саске, все еще кося одним глазом в сторону Юми и брата. «Но у всех свои недостатки». Гаара откровенно фигил с такой позиции этих незнакомых ему ребят, которые нагло вперлись в его личное пространство и буквально завалили его вопросами. Он уже не знал, куда от них деваться, хотелось к Шукаку под хвост, тот хоть и зло, но хоть знакомые. «Сколько говоришь денег на счетах?» – уточнила Юми, когда Итачи пересказал ей эпопею добычи документов и результат проверки. «300 тысяч неотчуждаемой суммы», – мрачно ответил Итачи. «Ну и 1100 на всех счетах наскребется. Это не просто грабеж, друг мой», – изрекла Юми, почесав макушку. «Это полный пиздец». «Угу», – согласно кивнул парень. «Есть идеи, как найти тех, кто к этому причастен?» «Документы с собой?» – деловито осведомилась девушка. «Ясное дело», – ответил Учиха. «Только не тут, как ты понимаешь». «Да, это-то и понятно», – хмыкнула Кунаичи. «Кстати, а зачем ты сюда-то приперся?» «Да потому, что кое-кто тут уже неделю», – заявил ей бывший напарник. «И если ее срочно не вернуть назад, то она слепой останется. А то у меня был выбор», – рыкнула Юми. «Ты чем вообще думала, когда полезла сюда в одиночку?» Навис над Учиха. «У тебя что, вообще мозгов нету? Как ты умудрилась влезть и не смогла вылезти? Чем думала, блондинка моя ненаглядная? И это ты мне говоришь», — серьезно заявила Юми. «Это из-за тебя? Я ни хрена не помню». «Не понял», — вытаращил на нее Шаринган Итачи. «Я-то тут при чем? А какой идиот в прошлую нашу встречу мне в голову полез?» — рыкнула на него девушка. «Я из-за тебя, придурка, до сих пор думаю, что меня зовут Яна. Мне 37 лет, и я секретарша. Это как вообще?» — не поверил своим ушам Учиха. «Я же не это хотел». «То есть ты не отрицаешь? Это уже смягчает степень твоей ответственности», — серьезно заявила Юми. «Потому как я просто горю желанием сломать тебе парочку костей». «А ты не надорвешься?» — серьезно спросил парень. «Хоть умру отомщенный», — припечатала та. «Эй, вы там что, ругаться вздумали?» — оторвался от загруженного Гаары Наруто. «Вам что, больше обсудить нечего? Вы же друзья, или я не прав?» «Друзья, друзья», — проворчала Юми. «Ну вот и не ругайтесь», — ослепительно улыбнулся Узумаки. «Тем более, что у вас все равно не получится тут подраться». «Он прав», — признала Юми. «Так, как мы отсюда выберемся? Пожар потушите, звери», — снова подал голос Шукаку, про которого все забыли. «Так, малышня, а ну все сюда», — пробормотал старший Учиха. Наруто, что уже с полчаса активно приседал на уши Гааре, подхватил того за шкирку и потащил к Итачи, не переставая трещать. Саске и Сакура молча последовали за ним. «Все смотрим мне в глаза», — грозно нахмурившись, изрек Итачи. «Кто не послушается, будет сам отсюда выбираться». Последнее было сказано персонально для Саске, у которого, понятное дело, был пунктик по этому поводу. Но надо признать, в данном случае тот послушался безоговорочно, Застрять тут вместо Юми ему совсем не улыбалось. Тройка Анбу мрачно бдила за состоянием своих коллег, одного бывшего и одну нынешнюю, копирующего, который не уследил за своими генинами и едва не выкинул в окно Хирана-сан, но у Какаши был достаточный опыт общения с ирьонинами, и тот свалил сам, во избежание, так сказать. Мелких отволокли в соседнюю палату, а кот и енот сторожили учих. Первым очнулся Итачи, сладко потянувшись на койке, за ним захрипела Юми, и попыталась встать. Поймал ее енот у самого пола, он же и стакан с водой протянул, святой человек. Рен залпом выпила воду, чувствуя, как сахара в горле медленно отступает, и оглянулась. Надо сказать, что глаза у нее болели зверски, такое впечатление, что ее с размаху мордой в песок ткнули, и моргать там заставили. И теперь этот песок забился под веки и больно не то что моргать, даже двигать глазными яблоками. Пиздец, обреченно пробормотала девушка. Сбылась мечта идиота. Это которая, со своей койки уточнил Лучиха, он в отличие от девушки даже не пытался встать. Уйти с оперативной работы, буркнула Юми. Кто же меня в поле в очках выпустит? Разобьют и все, баста карапузики. Ваши глаза мы вылечим, раздался голос любимого ирьонина. И ваши, Учиха, тоже. Мои, удивился Итачи. Но мне сказали, отправьте того, кто вам это сказал, в ваше фирменное Цукиоми, посоветовал ему Хьюга. Вот с легкими повозиться придется, но тоже решаемо. Это по каким же вас болотам носило, что вы умудрились угробить иммунитет шиноби, подцепить пневмонию, да еще и не лечить ее? Да где меня только не носило, честно признался Учиха. Но, как вы вообще намерены меня лечить? Я же Нукинин. Госпиталь, нейтральная территория, тебя вылечит, и меня вылечит, хмыкнула успокоенная Юми, садясь обратно на кровать и обнимая подушку. Да и некому тебя ловить, все при деле. Итачи многозначительно уставился на кота и енота, но язва на соседней кровати даже не нахмурилась. Они вообще смертельно заняты, охраняют раненую коллегу от злостного Нукинина, хихикнула Юми. Так, господа Анбу действующие и не очень, снова встрял в их разговор Ирьянин. Завязывайте языками чесать и укладывайтесь спать. В госпитале, если вы забыли, режим. Спорить с ним ожидаемо никто не стал, кот и енот сдали смену, а Итачи и Юми поудобнее устроились на кроватях и вырубились. А вот в соседней палате сна не было ни в одном глазу, Наруто как очнулся, так тут же ринулся на поиски нового друга. Саски тоже встал с намерением докопаться до брата Юми, раз уж они все равно идут оптом, потому как был свято уверен, эти двое явно что-то знают, а ему не говорят. Но его круто развернули двое парней в незнакомых масках Анбу. Все-таки эти ребята часто мелькали рядом с Какаши-сенсеем и Юми, так что некоторых зверюшек команда 7 уже знала. Но вот этих Саски видел впервые, и пришлось ему возвращаться в палату. Правда, дойти не успел. Его перехватила Сакура и поволокла в другую сторону. Учиха даже рот открыть не успел, чтобы спросить, а куда собственно, как ему уже ответили. Гаара, сын 4-го Кадзекаге, такие знакомства на дороге не валяются. С этим Учихе пришлось согласиться, все же не зря Харуна получила свой аттестат с отличием, вот он про это даже не подумал. Что же до сенсея команды 7, то тот сейчас отчитывался главе Анбу, и им в головы пришла гениальная мысль, от которой дружно икнулась всем советникам и главе корня Анбу, но об этом несколько позже. Для начала нужно все-таки утвердить кандидатуру 5-го Хокаге. Примечание к части. Ну, вы же уже сами в курсе, правда? Отбичина. Глава 12. Госпиталь Конохи — страшное место, во всех смыслах этого слова. Если вы незадачливый вражеский шиноби, которому не повезло попасть с Анбу живым, то можете не сомневаться, ваши органы и прочие части организма не пропадут даром. Если же вы тот лошара, который получил травму и загремел в это прекрасное место, то готовьтесь, вас вылечит. Совсем вылечит, можете не сомневаться, даже от того, о чем вы не подозревали. Вот именно в последнем случае и пребывали Итачи и Юми. И если со здоровьем у первого все действительно было паршиво, это даже Кисами подтвердил, когда к нему заскочил енот, передать, чтобы напарника не ждал. Хашикаге еще и от себя пару симптомов добавил, Анбу передал их лечащему врачу. Итачи уже трижды проклял Юми за то, что послушался ее и приперся в Конаху. Утешало его только то, что страдал он не в одиночестве. Рен приходилось еще хуже. Ей Хирана-сан, пользуясь случаем, устроил полный медосмотр. Нашел несколько старых травм, проблемы с обменом веществ. Ну да, этим все оперативники страдают, особенно после длительных миссий, когда едят либо подножный корм, либо пищевые пилюли. И в целом медосмотр Рен хоть и проходила с видом мученицы, но никому вроде синяков не наставила. За единственным исключением, правда, это была не сама Юми, а Итачи. Осмотр у гинеколога, процедура неприятная, где-то смущающая, но необходимая, это Рен понимала, и поэтому оставила напоследок, так сказать, 5 минут позора, и свободно. И даже ей в общем-то в голову не могло прийти, что до этого шелковые и неизменно вежливые Итачи вынесет 3 анбу и дверь в кабинет. Только притронься, прошипел Учиха, глядя на перепуганного Ирёнина, и с руками можешь попрощаться. Учиха, ты сдурел? Вежливо осведомилась Юми, выглядывая из-за ширмы. Если тебя Хирана-сан тоже на обследование отправил, то встань в очередь. Ублюдок, сплюнул на пол Ирёнин. Какого демона тебя сюда принесло? Учиха не счел нужным уведомить своего оппонента, что родился в законном браке. Юми показалось, что она успела только моргнуть, а Итачи уже повязал незадачливого медика. Тут подоспели и ее помятые коллеги, от которых так и несло жаждой крови одного Нукинина. Но Учиха на них даже не посмотрел. Рывком поднимая с пола врага, он развернул его к Юми. «Загляни под язык, сквозь зубы», — прорычал он. Да Юми уже начало доходить, что это не просто бзик, здесь явно происходит что-то посерьезнее. Профессионально разжав и зафиксировав челюсть, она выполнила требуемое. На обозрение анбу и ей самой предстала хорошо знакомая печать. Корень буквально выплюнула девушка. «Забирайте», — Учиха передал пленника в руки анбу. «Передайте от меня привет Ибики-сану». Зверюшки испарились, утаскивая посылочку по назначению, а двое бывших коллег мрачно уставились друг на друга. «Как ты догадался?» Все же нарушило неловкое молчание Юми. «Теперь верю, что ты память потеряла», — вздохнул Учиха и, закрыв дверь, продолжил. «Клановые кунаичи никогда, слышишь меня, никогда не проходит это обследование. Неужели сама догадаться не могла? Кража наследия», — простонала девушка, влепив себе по лбу ладонью. «Вот я дура, даже отрицать не стану», — жестко произнес Учиха. «Тебе же прекрасно известно, что не только у Арачимару пунктик на Учихах». «Спасибо», — тихо пробормотала девушка. «Пошли уже, а то сейчас Хирана-сан весь госпиталь на уши поднимет», — буркнул Учиха, протягивая ей руку. «И перестань трястись, ничего страшного не случилось». Его заверений хватило только до палаты, в которой они провели уже сутки. Переступив через порог и плотно закрыв за собой дверь, девушка позволила себе полномасштабную истерику. «А вы думали?» – запоздалый шок. Юми прекрасно осознавала, что бы с ней сотворили в корне, хотя там еще хоть живой остаться шанс был, а вот все остальные. Только сейчас она осознала всю глубину задницы, в которую она с размаху влетела. «Шаринган, это вам не кот начхал. Знаете, почему именно Учихи держали полицию? Обладателям этого дадзюцу невозможно солгать. Нет, не только потому, что они иначе вас так отгензючат, что жизнь немило покажется, а потому что они это банально видят. Интуитивно понимают, где ложь, а где правда. Во все времена за обладателями дадзюцу велась охота оторвать себе кусок того, что есть у врага, золотая мечта всех скрытых деревень. Из-за этого даже войны вспыхивали, ну как войны, мощные конфликты. А теперь представьте, что владельцев такого дадзюцу осталось всего 3. 2 парня и девушка. И если с первым парнем лучше не связываться, Арачимару пробовал, еле ноги унес, младший еще мелковат, да и поди его выковырни, то девушка, о, это мечта. Просто прорва генетического материала, экспериментируй, не хочу. Ее даже для этого силой брать не нужно, надорвешься, хе-хе. Есть у кунаичи, тем более клановых, паршивая особенность, просто так они не беременеют. Воистину, вы хоть про один случайный залет слышали? Нет, и правильно. Не потому, что мы живем в век просвещенного сексуального образования. Все дело в чакре. Шиноби в некотором смысле мутанты, а чакры есть у всех, но только у шиноби он развивается до такой степени, чтобы чакра проникла в каждую, слышите, каждую клеточку тела. И да, это же касается яйцеклеток и сперматозоидов, ведь именно они несут в себе генетический набор своего владельца. Так, вот чем сильнее развит источник чакры, тем больше этой самой чакры в клетках шиноби. Помните, как Юми удивилась, что шиноби комары не кусают? А теперь представьте, насколько один солдатик меньше того комара. Представили? Теперь становится понятно, почему даже незащищенный половой акт у шиноби практически всегда в молоко. Как же они тогда размножаются, спросите вы. Все просто, господа. Эффект толерантности, он же эффект привыкания. Если двое шиноби решились на такой шаг, как общий ребенок, то им придется попотеть, во всех смыслах этого слова. Кому-то года активных постельных игрищ хватает, а кто-то и дольше мучается. Именно поэтому в кланах так приветствуются ранние помолвки. Нет, никто не заставляет детей исполнять супружеский долг, упаси-ками. Для начала хватает уже того, что потенциальный партнер постоянно фонит своей чакрой, создавая эффект присутствия. За годы, что пройдут до интимных отношений, у девушки уже выработается какая-никакая восприимчивость к чакре партнера. А поскольку кунайчи во все времена было меньше, чем шиноби, понимаете теперь, зачем команда из трех человек. Но вернемся в палату, что временно обозначена красной зоной. Там один из сильнейших ниндзя Конохи, опустим его нукенинство, банально не знал, что ему делать. В таком состоянии подругу он до этого видел только однажды, когда погиб Шисуи. И тогда Итачи малодушно сбежал, перевесив ответственность на Какаши. Признаться, первой мыслью и сейчас было смотаться за Хатаки. У того хоть опыт успокоения девичьих истерик был. Вот только экстыча не наблюдалось даже на горизонте. Да тут даже Анбу не было. Сам же их в офис отправил. И вот что ему делать. Просто так влезать в личное пространство профессионального убийцы, особенно в таком состоянии, есть более гуманные способы самоубийства. Можете поверить Учихи на слово, в конце концов он на одной базе с Хиданом живет, не зря у того напарник бессмертный, не зря. Подмога пришла откуда не ждали. Стоящего столбом Итачи, слегка зацепила открывшейся дверью, за которой оказалась розоволосая сокомандница Саски. «Ой, Юми-сан, что с вами?» Встрепенулась Сакура, буквально сдвигая с дороги Учиху. У Итачи даже глаз дернулся, он как представил, что сейчас у него будет две ревущих проблемы, так сразу так тоскливо стало. Хоть волком на луну вой, вот только призыв у Учих, Нинныка, и на улице солнце в зените. Кстати, о призыве. Теперь становится понятно, почему Ката жаловалась, что Юми никого не призывает и не чешет за ушком, она про призыв не помнит. Итачи с сомнением оглядел двух девиц посреди палаты, одну ревущую, и другую, что пыталась успокоить старшую подругу. Деваться ему было некуда, и пока не передумал, парень быстро прокусил большой палец левой руки и сложил печати призыва. С тихим хлопком из белого облачка появилась роскошная белая кошка с сапфировыми глазами. Она тягуче потянулась, как это умеют только представители кошачьего племени, картинно зевнула, и только потом повернулась к своему призывателю. «Итачи, неужели мы дома, мы в гостях, Динка?» — покачал головой Итачи. «Мне твоя помощь нужна, как всегда», — фыркнула кошка. «Нет бы вкусняшкой угостить, неблагодарный мальчишка». Появление нового действующего лица не прошло мимо Юми и Сакуры. Те синхронно повернулись на голоса и пропали. И если Сакура просто засмотрелась на прекрасное призывное животное, то у Юми перед глазами полетел хоровод из воспоминаний, стоило ей только посмотреть в глубокие кошачьи глаза. Она вспомнила, как они детьми убегали из квартала Учиха, чтобы навестить владелицу магазинчика неподалеку от Конохи. Никабара, хозяйка оружейной, всегда была рада молодым Учихам, которые с удовольствием играли с ее кошками. Вспомнила, как они первый раз взяли с собой Саске, ему тогда расцарапал нос маленький котенок. И если мелкий орал от боли и обиды, то котенка, что испугался собственной смелости, успокаивал весь кошачий прайд. «Бака очень скучает без тебя, Юми», склонив голову в бок, произнесла Динка. «Почему ты ее не зовешь?» «Я», с трудом выдохнула девушка, приходя в себя. «Я про нее забыла. Послали же ками партнеров», оскорбилась кошка, хлестнув по полу хвостом. «Не шипи, Динка», Итачи опустился на корточки и почесал красавицу между лопаток. «Это я виноват, ошибочка вышла. Я боюсь, что Хирана-сан не обрадуется, если я сейчас позову Бака», вдруг улыбнулась Юми. «Но, пожалуйста, передай ей, что как только я выберусь отсюда, то обязательно позову ее». «Хорошо, договорились», важно кивнула Динка и испарилась в обратном призыве. «Юми», осторожно позвал подругу Учиха. «Ты успокоилась?» Опасался он, надо сказать, не напрасно. Учихи вообще-то товарищи взрывные, не такие как Узумаки, но тоже не подарок. А учитывая, что у девушки только недавно окончательно пробудился Мингикью, лучше не рисковать. Тем более, что его свойства пока неизвестны, а госпиталь Конохи еще пригодится. «Да», отрывисто кивнула Кунайчи, вытирая слезы. «Сейчас еще завещание напишу, и вообще все отлично будет. Перестань», — устало пробормотал Лучиха. «Никто тебя не тронет. Меня чуть на органы в центре родной деревни не разобрали», — зло выплюнула девушка. «В одном из самых защищенных зданий Конохи». «Что?» — в один голос удивились Сакура, замершие на пороге Саске и влезшие в окно Какаши. «Не палата, а проходной двор», — в сердцах воскликнула Юми, пряча лицо в ладонях. Итачи тяжело вздохнул. «Ну, а кто сказал, что будет легко? Это же Коноха, тут дурдом просто по умолчанию». Парень быстро шагнул в сторону расстроенной девушки и мягко сжал ее плечо, призывая посмотреть на него. Юми дернулась было в сторону, но Учиха только усилил хватку и даже слегка встряхнул ее. «Относительно ваших вопросов, то ответ на них у Ибики-сана», повернув голову к Какаши, ответил Итачи. «А тебя я защитить смогу. По крайней мере, заставлю Коноху с тобой считаться». «Как?» — оторвав лицо от ладоней, спросила девушка. Какаши-сан снова заговорил с копирующим Учиха. «Я могу обратиться к вам, как уполномоченному представителю совета кланов Конохи. Можешь, Итачи-кун, можешь», — одним глазом улыбнулся Хатаке. «Я хочу официально внести имя Юми в семейный реестр клана Учиха», — вежливо склонив голову, произнес Итачи. «В каком статусе?» — уточнил Хатаке. «Первая леди клана», — ответил парень. «И думаю, что регент клана до совершеннолетия наследника. Что скажешь, Саске?» «Согласен», — чопорно кивнул младший. «Ну, наконец-то», — вырвалось у Хатаке, но тот быстро взял себя в руки. «Я принесу нужные бумаги». Хатаке свалил из палаты в вихре Шуншина, чем неизменно удивил всех присутствующих. Ни для кого не было секретом, что заставить их сенсея сделать хоть что-то прямо сейчас, может только Юми, и то если ей срочно нужен от него отчет. «Интересно, он хоть за год управится?» – пробормотал Итачи. Он-то как раз и не был в курсе последних нововведений в работе офиса Анбу, и удивился больше всех. Саске хмуро оглядел брата, ему критично нужно было поговорить с ним, но мешало присутствие Сакуры. Юми уже можно за помеху не считать, дело-то семейное, а младший уже привык считать ту частью семьи. Действия Итачи лишь узаконивали уже существующие кровные узы, тем самым связывая по рукам всех желающих отхватить себе лакомый кусочек. Принадлежность к клану давала очень многое в мире шиноби. Помимо защиты самого клана, которой тут правда не наблюдалось, она давала защиту деревни, в том числе и от нее самой. Просто так тронуть кланового шиноби не выйдет, тут же встанет на дыбы совет кланов, и поверьте, своего они будут защищать до последней капли крови. Кстати, надо бы спросить у Какаши-сенсея, а куда они собственно смотрели, когда вырезали Учих? «О, вижу работу серого вещества», — хмыкнула Юми, наблюдавшая за лицом Саске. «И до чего додумался? Да не мог он один это сделать», — обвиняюще ткнув в брата пальцем, выдал Саске. «Молодец, и 5 лет не прошло, как ты мозгами пользоваться начал», — довольно произнесла девушка. «Сакура однозначно на тебя положительно влияет». Вышеназванная девочка вспыхнула, как маков цвет, и забормотала что-то отрицательное, но старшие Учихи смотрели только на Саске. «Кто?» — задал самый главный вопрос тот. «Исполнитель», — уточнил Итачи, а Юми добавила. «Или заказчик». На Саске было страшно смотреть, да паренька только сейчас дошло, что все в этой жизни не так просто, и найти ответы на интересующие его вопросы куда сложнее, чем убить старшего брата. К слову, в данный момент это была миссия невыполнима. Заткнулись оба. Раздался за спинами Учих, хорошо знакомый им обоим голос. «Сам пусть думает». Ни Итачи, ни тем более Юми не рискнули возражать. Они еще не настолько рехнулись, чтобы спорить с любимым шефом, который, судя по тону, пребывал в крайней степени бешенства. «Есть заткнуться». Вытянулись по стойке смирно оба Джоунина. «То-то же», — удовлетворенно хмыкнул шеф. «Итачи, Ибики-сан передает тебе горячую благодарность. Служу Конохе». Непроизвольно вырвалось у Учихи. «Рефлексы не пропьешь, да сынок», — ласково произнес шеф. «Ну да ладно, относительно твоей дальнейшей деятельности мы поговорим отдельно, Рен». «Я, шеф», — тут же отозвалась Юми. «Вот, полюбуйся». Начальник сунул ей в руки кипу бумаг. «Результат твоих игрищ с Джинчури Кисуны». Юми тут же уткнулась в принесенные документы, вчитываясь в опусы бюрократов обоих стран. Смысл этих бумаг сводился к тому, что Суна орала: «Верните нам ядерную бомбу», а Коноха отвечала: «Одна хорошо, а 2 лучше». Саске и Сакура незаметно испарились, стоило шефу только голову в их сторону повернуть. Им внезапно стало очень интересно, а где собственно Узумаки? Нужно срочно найти, пока тот не сотворил чего, а то опять куда-нибудь вляпается, и опять без них. «Шеф, ну вы тут все правильно написали», — дочитав, произнесла Юми. «Только замените мудаки песчаные на уважаемые старейшины, не стоит напоминать людям о преклонном возрасте. И вот тут, вместо «хер вам», нужно вписать сумму контрибуций, а и про джинчурики. Не по гроб жизни должны будете, а лучше возвращаем в виде жеста доброй воли и рассчитываем на всестороннее сотрудничество в будущем». «Уверена», — уточнил шеф. «Да, а черновики сохраните», — кивнула девушка. «Еще пригодятся, не сомневаюсь», — проворчал шеф, забирая документацию, и уже собирался выходить, но на пороге притормозил. «Рен, больше не пугай так, Итачи может не оказаться рядом, чтобы спасти тебя снова». Юми и Итачи четко поняли, что говорил шеф не только о ситуации с Гаарой, из-за чего атмосфера в палате снова стала напряженной. «Ну, рассказывай», — обреченно вздохнул Учиха, — «что еще натворила?» Пока пристыженная Юми каялась в своих грехах, эпизодически доводя друга до слез, от смеха и осознания, как его теперь Ванбу любит, их бывший Тэч отрыл в архивах нужный свиток и обрадовал коллег, что надо достать кресло Учих со склада. «Саски-кун, можно спросить?» — позвала друга Сакура, когда они оказались за пределами красной зоны. «Ну?» — зыркнул на нее Учиха. «А почему Юми-сан раньше не была Учихой?» — спросила Сакура. «Вы же родственники. Кстати, ты на нее очень похож. Когда она волосы в хвост убирает, это не так заметно. А вот сейчас никогда не замечал», — признался Саски. «Просто Юми родилась не в клане, поэтому и не носила нашу фамилию». «Понятно», — кивнула Сакура. «Значит, теперь в Конохе будет двое человек, которые носят на одежде мон вашего клана». «Кстати, ты права», — согласно кивнул Учиха. «Мне нужно кое-куда сходить». «Я поняла», — тут же понурилась Сакура. Похоже, она опять ему надоела. Вообще-то, Саски собирался сходить к знакомой мастерице один, но, обернувшись на поникшую подругу, не смог оставить ее тут одну. В конце концов, ее уже втянули во всю эту историю, не только же ей ужасы всякие слушать. «Ладно», — проворчал Саски, но продолжил уже тверже. «Пойдем, думаю, Юкио-сан не будет против». Такого Сакура точно не ожидала. Хоть за прошедшие с выпуска месяцы Саски и стал более общительным, пройдя через стадию отрицания и гнева на судьбу, и дойдя до смирения с напарниками, но дистанцию держал. Наруто и Сакура буквально воевали с его скорлупой, выковыривая друга всеми силами. А тут он сам что-то предложил. Конечно, Сакура с радостью согласилась. И вот теперь они неспешно шли по улицам деревни. Куда именно Харуна не стала уточнять, Саски шел уверенно. Значит, точно представлял себе конечную цель их прогулки. Они прошли центральные торговые ряды и свернули к небольшим частным магазинчикам. Одним из таких владели родители Сакуры, но тот, куда ее привел Саски, ей был незнаком. На первый раз это была обычная лавка, где торговали тканями, но Сакура знала, куда смотреть. На дальней стене висел целый стенд с примерами вышивки. Хозяйки пока не было видно, и девочка сразу двинулась к заинтересовавшим ее образцам. Сакура буквально прикипела глазами к ярким нитям, что складывали из себя знакомые символы. Были тут и примеры клановых монов ее знакомых. Сакура засмотрелась на идеальный веер Учих, когда тихо звякнули занавеси, являя хозяйку. «О, Саски-кун!» — улыбнулась седая, невысокая старушка. «Давно тебя не видела, пришел за новым костюмом. Добрый день, Юкио-сан!» — вежливо поклонился женщине Саски. «Да, но не для себя». «О-о-о!» — старушка уже заметила Сакуру и осматривала цепким взглядом. «Хорошенькая, думаю, на малиновом фоне гунбай будет хорошо смотреться». Сакура тоже поклонилась мастерице и уставилась на нее во все глаза. Она, что решила, что Саски привел ее сюда? «Ой, нет, не в этот раз», — покачал головой Учиха. «Я хочу попросить вас сшить выходную футболку для другой девушки». «Неужто для Юмичан?» — улыбнулась прозорливая женщина. «Давно пора, давно. Только почему же она сама не пришла? Она в плену у Хирана-сана». Сакура была готова поклясться, что ее друг слегка улыбнулся. «Да и вряд ли она сама додумается». «Понятно, хочешь сделать подарок», — довольно произнесла хозяйка. «Но мне все же нужны ее мерки». «Сакура, поможешь?» — повернулся к спутнице Саски. «У тебя в Хинге опыта больше». «Конечно», — согласно кивнула маленькая Кунайчи, складывая серию печатей. «Вот, она стала выше с нашей последней встречи», — заметила женщина, и взмахом руки попросила Сакуру подойти поближе. Следующие 2 часа девочку вертели так и эдак, измерив со всех сторон. Сакура только диву давалась, Зачем столько мерок для одной футболки? Добрая старушка явно развлекалась, прикладывая на плечо девушки то один отрез ткани, то другой, пытаясь подобрать тот особенный оттенок, который будет оттенять именно свою хозяйку. «Думаю, цвет полного затмения будет самым лучшим», — улыбнулась хозяйка. «Как ты думаешь, Саскикун?»